Алло. Да. Где ты живешь? Где ты живешь? А тебе хули за дело? Ну, я вам говорю, что у меня диплом Гагарина. Чего? Ну, я вам говорю, что у меня диплом Гагарина. Чё несёшь, ёбаный? Прекратите немедленно эту гадость. Немедленно. Что вам надо? Скажи мне, я вот тебя слушаю. Что тебе надо? Паскуда, ёбаный в рот, ты мне звонишь, а не я тебе, больная сука.